лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Только по воскресенье из мертвых рабы Господни узрят лицо его, и имя его будет на челах их. Глаза. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано ему, сказал прозорливец Ананий царю Асе, понадеявшемуся на военный союз. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых, сказано в книге притчей. Но если пожелаем знать больше об очах Господних, то окажемся в затруднении. Пророк Захария видел в видении камень с семью очами, а потом получил пояснение, что те семь — это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Мы не знаем, каковы на вид очи Господни, но они видят все и всегда. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ, молился Давид. Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, умолял Неемия. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа, предупреждал апостол Иаков нечестивцев. Мы не знаем, каким способом, но Бог слышит и голос крови, пролитой на землю, и молитву праведника, и вопли угнетенных, и жалобные крики животных и птиц. Уста. Не хлебом одним жить будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Сказано во Второзаконии 8.3 и повторено Христом Матфея 4.4. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их, учил псалмопевец. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Спрашивал пророк. Руки. Ибо Господь есть Бог великий и Царь над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Пел и поет народ Божий. Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я, объявил Бог через пророка Исаию 45.12. Но можем ли мы себе представить руку, которая держит глубины земли, вершины гор, душу всего живущего и дух всякой человеческой плоти? Ноги. Так говорит Господь. Небо — престол мой, а земля — подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя. Сказано через пророка Исаию 66.1. Моисей, Аарон и 70 старейшин Израилевых видели Бога Израилева и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира. Пророк Аввакум видел видение. Он встал и поколебал землю. Указывая на антропоморфизмы в Библии, насмешники утверждают, что человек создал Бога по образу своему, то есть представил себе его в виде человека. Это неправда. Почти все древние религии Египта, Вавилона, Индии, Америки представляли себе богов в виде чудовищ, соединяющих в себе некоторые качества людей, зверей, птиц и пресмыкающихся. Библия же определенно учит, что Бог не человек, что никому нельзя уподобить Бога, потому что Бог есть Дух, то есть существо нематериальное и самое совершенное. Еврейский мыслитель Гаон Саадия бен Йосеф библейские антропоморфные выражения предлагал понимать так. Голова Божия означает его величие, глаза – провидение, уши – заботливость, лицо – милость или немилость, уста – повеление и поучение, рука – могущество, нога – покорение и так далее. Но устранить антропоморфизмы из Библии также невозможно, как нельзя устранить тропы и фигуры из разговорного языка. От головы человека имеем названия и головка организации, и головка снаряда, и головка капусты, а головка мака содействовала образованию слова «макушка». Переднюю часть корабля и аэроплана почему-то называют носом, а столы, стулья и другие стоячие предметы наделены ногами или ножками. Язык является средством передачи мыслей, и библейский язык направлен лишь к тому, чтобы научить людей благоговению перед всесильным Богом.